хотя бы самому сказал? Или сказал, кому надо? Если нет, то что? Понесет на себе грех. Поэтому я думаю, что мы сегодня, когда будем молиться, я еще не кончаю. Мы, может быть, действительно не будем вслух кому-то говорить о том, что было. А перед Господом, если было, это просто необходимо это сделать. Потому что оно остается. Знал ты или не знал, случайно или преднамеренно, но если был сделан грех, и ты узнал, то что сделай? Принеси жертву. Сегодня нам не надо никакую жертву нести, но покаяние изложить надо. Попросить прощения надо у Господа. Если надо исповедаться, исповедаться. Сегодня как люди не хотят этого делать? Гордость мешает. Гордость мешает. Говорят, берут место из Давида. Говорят, когда Давид сказал, исповедаю перед Господом преступления мои. Говорит, надо перед Господом. Я говорю, хорошо, если буду только перед Господом. Откуда бы я знал, что Давид так молился? Вы поняли саму логику? Ну откуда я знал бы, что он сурый хитяне? Говорит, я всем расскажу. Исповедую перед Господом. Вот, хватились вот за это исповедую перед Господом. И никуда. А вы помните, а Библия говорит так, она дает примеры исповеданий, как это происходило. Чтобы мы сегодня не выдумывали, вот так надо или так надо. У Библии написано, как оно было. И вы помните, когда Иисус Навин исповедал Ахана, сына Зары, который взял это. Началось с чего? Вот внимательно послушайте. Сын мой, воздай славу Господу. Почему воздай славу? Потому что он погиб, но когда человек признал свой грех, воздал славу Господу, то уже Господь хоть наказывает, но он тут делает, чтобы человек не погиб. Воздай славу Господу. Сделай перед ним исповедание. Я беру тот текст, который я Давиду цитировал. Исповедую Господу преступления мои. Иисус нам говорит Ахану, сыну Зару, сделай перед ним исповедание. Одно и то же. Но одно и то же. Исповедую Господу или сделай перед ним исповедание. Это же одно и то же. А дальше что написано? Расскажи мне, что ты сделал. Что непонятно? Исповедую перед Господом. А рассказывать кому? Господу. А что ты ему расскажешь? Он же тебя обнаружил. Ты же прятался. Это ты ему будешь рассказывать, что ты сделал? Он без тебя знает больше. Даже вот то, что ты не считал грехом, да знает. Хочет открыть, чтобы освободился от этого. Расскажи мне, что ты сделал. Пожалуйста. 19 глава Деяний апостолов. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Если бы они не открывали при людях кому-то, то откуда я знаю, что вы там шепчете? Открыли вы, не открыли? Открыли. Открывая дела свои. Я просто мимоходом зацепил этот вопрос. Я не собирался об этом говорить в сегодняшний день. Я просто хотел бы указать на то, что мы иногда делаем и не замечаем, что это грех. Вот о чем шла речь. Я просто зацепил, наверное, и в этом вопросе есть какие-то недоразумения. Потому что второе место Писания цитирую из послания Иоанна, уже мгновенно трудно вспомнить, место, где написано, вы его цитируете неоднократно. И если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот мы читаем, исповедуем, и тут же замянем в голове, каемся. Покуда не покаешься, не будешь исповедовать грехом. А как ты будешь исповедовать то, что ты не считаешь грехом? А если посчитал грехом, ты уже ясно будешь и пойдешь просить другого. У меня вот это помоги, мне веры не хватает скинуть самому. Вот, вот так вот кто-то бросил вот такое, ну, приятное для людей. И в сторону поставили все это. А между тем это настолько сильно действует, и настолько влияние отрицательное, если неправильно понимать эти вещи. Поэтому я хотел бы, чтобы мы больше в этом смысле, ну, не делали таких ошибок. Следующее, на что я обращу внимание, книга Левит, 5 глава, 14, начиная с 14 стиха, 1 стих прочитаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец, овна без порока, по твоей оценке, серебряными щиклями по щикле священному, в жертву повинности». Опять то, что согрешил и не знал. Жертву повинности. Согрешит против посвященного Господу. Здесь очень широкий простор для рассуждения. Посвященное Господу. Наверное, в этом вопросе каждый из нас грешил, но не собирался каяться в этом. Что значит против посвященного Господу согрешит? Господь дал нам здоровье. Господь дал нам силу. Господь дал нам время. И часть эту Он хочет, чтобы мы посвятили для Него. Вот внимательно меня слушаете? И это подчеркнуто. Когда-то фарисеи искушали Христа, а когда не хотели ему политику пришить, позволили давать подать кесарю или нет? Помните? Христос показал им динары и спросил, чье на нем изображение и надпись. Да. Аурат кесаревы. Итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божье кому? Богу. Не путайте эти вещи. Вы не можете отдать то, что Богу кесарю. Нет. Есть часть, которая ему принадлежит. За то, что он дает здоровье. За то, что дает силу, за то, что учит, за то, что делает многое. Хотя бы время. Возьмите его время. Время, по сути дела, это благодать и милость Божия, данная человеком. Потому что когда человек согрешил, то Бог тогда ввел понятие время, чтобы человек вечно не жил под владычеством дьявола. Он дал время. И дал такое время, чтобы человек прожил на земле и успел приготовиться к вечности. И Писание говорит, что часть этого времени мы должны посвятить Господу. Ну, а сегодня брат Володя говорил, сколько мы Господу посвящаем. 5 минут утром в молитве, 1 минута, когда молимся за обедом, ну и 10 минут, покуда не заснем на коленях вечером. Скажите, это нормальное распределение времени? Или все-таки согрешили против посвященного Господу? Если только 10 еще. Ладно, то пусть будет 10. Пусть 10 будет. Это уже много. По сравнению с 2 минутами, это очень много 10 минут. Но, наверное, Бог не этого ожидает. Это в этом вопросе. Во всех сторонах нашей жизни физической, материальной, мы очень много согрешаем против посвященного Господа. Себе, для себя, для государства. Ну, для государства как? Мы не особо думаем о государстве. Мы работаем в государстве, а думаем о себе. Может, кто-то на государственных должностях и думает о государстве. Но, наверное, мы меньше всего об этом думаем. Но если взять вот распределение времени и труда, то, наверное, очень сильно грешим против посвященного Господа. Господу. И молитв нету. Дал Бог сегодня крышу над головой. Есть, правда, все пенсионировано есть. Пенсия есть, есть, есть. Кусок хлеба есть, можно взять в магазине? Есть. От пули, от бомб надо прятаться где-нибудь в подвалах? Не надо. Не надо. А что еще надо? Славить Господа. А целый день в голове пустота. А помолиться времени нету. Ну так? Молимся. Сколько молимся? Молимся. Хорошо. Хорошо, что молитесь. И Бог знает, сколько молимся. Бог знает, сколько молимся. И хотел бы, чтобы это в самом деле было так. Но чтобы не в одной сестре было, а у всех. Есть. И все знают, что вдыхают. Все. Но ни разу не было вопиющего к Богу день и ночь хотя бы. Кто когда помолился за своих близких роды, встал на колени и не поднимаясь, спрашивал, Господи, спаси мужа. Кончил, начал в 8 утра, а кончил следующего дня утра без перерыва. Было? Ни у кого не было. Не говорите даже об этом, что очень много молились. Очень много. Это нам кажется много. А на самом деле... Мало. Это обрывки. Это то, допустим, что ну, Бог наблюдает очень внимательно и хочет, чтобы отдали ему время, а пенсионеру тем более. Уже, мне, допустим, час-два помолиться. Я понимаю, что это немного. Это немного. Но надо где-то выкроить. А уже когда дома, можно. Я не думаю, что надо день и ночь стоять на коленях. А вот когда делаешь что-то, когда идешь куда-то, можно же себя проверить, молюсь или не молюсь. Я не один раз, одна такая беседа была с сестрой, я ей говорю, что надо постоянно молиться. И когда работаешь, вообще, она мне говорит, а я вот когда работаю, я не могу молиться. А я спрашиваю, а думать лишь бы, что можешь, она подумала, говорит, могу. Ну тогда, говорю, можешь и молиться. Это твоя проблема, что не могу, просто отговорка. Ну, пустое, когда в голову лезет, то можешь работать? Ну, так почему не можешь молиться в то время? Значит, это духовное состояние тогда. А я, например, если дурное мнение идет в голову, я саму терпко беру Библию и читаю, Господи, отойди с тобою быть. Я ж не говорю, что вы совсем ничего уже не понимаете или не делаете. Но я говорю о том, что в любом случае уже не такие я святые, не такие вы уже святые, что никогда не было, чтобы не согрешили против посвященного Господа. Вы это уже никому не рассказывайте. У всех было, и были моменты, когда можно было, да не делали. А что думаете, не было такого времени? Ну, допустим, я это знаю по опыту служения. Ну, Библию почитать надо. Где-то там через час-два изменится обстановка, на работу, а теперь свободное время. Вы садились и целый час собирались открыть Библию, и так и не открыли. А потом пошли, а Господи мой, а почему ж так? А почему? Почему же это? И уже совесть должна, ну почему, ну кто мне мешал? Или собрались помолиться, собирались полчаса, пришли, изменилась обстановка, так и не помолились, что не было этого? Конечно, было. Конечно, было. Поэтому я сегодня не о том говорю, чтобы мы особенно удручались. Но когда мы с помощью на колени, можно сказать, Господь, прости, а это-то было? Потому что если оно было и не сказали прости, оно так и остается белым пятном. Оно не может быть смыто. Вот о чем я сегодня веду разговор. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы могли в полном смысле этого слова, ну, следовать этим правилам Господним. Ну, и что? Вы же не устали? Что-нибудь помните, с чего я начинал? Немножко помните. Я просто еще прочитаю. И сказал Господь Моисей, это 6 глава, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или что на него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, Или найдет почерно и запротся в том, и похольнется ложно в чем-нибудь, что люди делают, чем грешат, то согрешив, и сделавших виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или почерпанное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю. Вот я обращаю внимание не столько вот на то, что запрется, а как надо вопрос решать до конца. Вот если украл, то что надо сделать? Верни назад. Нам бы хотелось как? Господи, прости, а что мое, то уже мое. Это очень удобно. И приятно такие заповеди иметь. А Писание говорит, если уже нельзя, то нельзя. Но если можно, верни назад. И что интересно, не только то верни, что назад. Ты ж ничего не теряешь от того, что забрал не свое, а потом отдал. Но приложи пятую долю, как наказание. Ты ж виноват был. Вы меня поняли хорошо, что я говорю? Вы знаете, я сегодня приведу не на похищено, не запрется. Хотя вот это запрется, оно очень часто бывает. По какой причине? Потому что мы часто не все помним. Сказал что-нибудь, а потом запроться я не говорил. Такое было. Ну, может быть, но у вас не было. Но вот это явление, оно встречается в жизни. И одна из причин уже не помнить, что говорил. А на самом деле было. То говорит, для того, чтобы не оказаться виноватым, мне тоже иногда такое говорят. Ты говорил, знаете что, было давно, не помню. Вообще-то не в моем характере так говорить. Но вполне возможно, что и было. Я не буду, потому что не помню. Я не помню. Это было так давно. А такое ж может быть вполне. Господи, прости. Потому что написано, запраться. Я сегодня такие случаи знаю. Ты вот говорил. Нет, не говорил, а в самом деле говорил. И сам помнишь, что говорил. Но стыдно признаться, что говорил. Знаете что? То лучше уже признаться, прости, говорил, чем запертись. Вот это грех. Жертву повинности надо принести. Это не то было, что надо. Принеси, говорит, еще пятую часть приложи. Я вспоминаю, когда одна из сестер, я эту тему затрагиваю не первый раз, потому что это то, над чем мы часто не думаем, и оно остается нераскрытым и непрощенным. Поэтому я когда говорю, я не говорю, что вот мы все такие. Ну, а вдруг было что-то, то тогда уже оно в свете выносится. Господь, а все-таки это было? И одна из сестер, она приехала, это была россиянка издалека очень, и обнаружился у меня дух убийства. Сразу проявления начались и так далее, и так далее. И она, то есть, говорит, рассказала, а то, говорит, действительно это так. Потому что, говорит, как только мне что-нибудь кто сделает, я готов разорвать этого человека. И она, говорит, рассказывает. И это уже после покаяния прошло время, и она почувствовала, что что-то с ней неладно. И она рассказывает, говорит, как-то, может, я у вас когда-нибудь рассказывал это. Значит, в молодости, что был у нее муж и два сына, не помню, какого возраста были, появился любовник в деревне. Ну, знаете, это такое явление распространенное. Что бывало, всегда такое было. Не со всеми, но было. Но он ей говорит. Ну, наверное, он не думал, что она такая. Говорит, ну, а как я с тобой кое-то делаю? Тебе же, говорит, муж, у тебя двое детей. Зачем мне это надо? Она решила проблему быстро. Натопила печку, закрыла юшку. И на следующий день муж и два сына мертвые. Ну, это был как несчастный случай, классифицировалось. Это было вот так. Она к нему. Кому ж нужна такая любовница? Ты сегодня мужа убила и детей, то завтра со мной то же самое сделаешь. Кому нужны такие? Естественно, он с ней не захотел никакого дела иметь. Потом прошло время, она все-таки вышла замуж, говорит, и она мне рассказывает, говорит, и меня всегда дух убийства преследовал. Говорит, поссорилась с мужем, я вот ему сразу стала мышьяк подсыпать в суп. Другому. Поссорилась с соседкой, говорит, потравила ее индюков. Вы знаете, вот что такое смерть? Смерть, причем не просто так укусить, а основательно. Дух убийства. Потом она даже покаялась. И знаете, и как только покаялась, несмотря ни на что, вот по Писанию, пошла сразу наводить порядок с теми людьми, которым она делала вред. Она сразу пошла к прокурору местному и сказала, вот так и так. Вот то, что было, это была моя работа. Он поглядел, говорит, это же прошло где-то, наверное, я не знаю, сколько лет, 25 или 30, это уже дал, это я никакого дела поднимать не буду, ты просто напиши, как это было, я положу, и все. Никто ее не трогал. Пошла к соседке, не знаю, как с мужем вторым было, угробила она его или нет, я уже не спрашивал, но пошла к соседке, говорит, прости меня. Я, говорит, покаялась, меня совесть мучает. Это я твоих индюков потравила. Она говорит, а я же говорила, что это ты. А ты упирала, что не делала. А то в самом деле было так. Прости меня. Она говорит, ну, я тебя прощаю, но ты же мне ущерб сделала. То есть плати, она говорит, говори, сколько тебе заплатить, сейчас заплачу. Она говорит, приличную сумму завернула ей. Она ей два раза заплатила. Она вообще завышенную цену дала вообще. Но она, для того, чтобы она ее простила, она ей вдвойне заплатила, что она ей сказала. Она искупала свою вину. Она не только по Писанию, она не знала Писания. Но вряд ли она читала это место. Что еще не только отдай, то на что пятую часть добавил. Она не пятую, она 100% добавила еще. Почему? Это нормально. Это то, что должно делать при конфликтах. Не просто там, Маня, прости меня, а после, значит, через 5 минут выходит у двери, чтобы не встретиться. Прости мало, но еще пойди доброе сделать, да не раз подойди, да еще не раз попроси прощения. Это нормальное явление. Вы знаете, как люди порядок наводили друг другу, мир заключали. Как правило, вот библейские личности, если у них был конфликт, после они мирились, они, как правило, дарили подарки друг другу. Вот начните давать подарки сегодняшнего дня, видите, как все получится. Хотя у вас, может быть, никто не ссорился, я же не говорю, что вы тут все перессорились, я же не веду речь об этом. Я просто веду речь о том, что не просто вот так вот какое-то, ну, чисто такое трафаретное общение, под копирку. Это творчество. Это надо душу вложить для того, чтобы, так сказать, приобрести благосклонность или так далее, и так далее. Это не просто вот так сказал и побежал. Я не раз говорил, словами мы раны наносим. Так прости, прости, уже больше не бьем, а ранам-то зажить надо.